Бормана как следует перевязали, вкололи ему промедол, благо ИПП был у каждого при себе. Потом я позвонил Руденко и попросил передать Филину, чтобы экстренно со мной связался. — А что у тебя с голосом? — сонно обеспокоился комиссар легионеров. — Ты что, ранен? — Я нет, но... — Что? — Да нет, ничего. — Зачем тебе Филин? Но мы тут собрались вместе кое-куда. Так вот, скажи ему, что планы изменились. Через минуту мне позвонил Филин. Я тебя слушаю. Голос его звучал на удивление бодро, как будто сейчас был самый разгар трудового дня. Можете нас забрать? Так, а подробнее? У нас один 300-й, один 200-й, и нас ищут. Кто 200-й? Брат наш, мага. Заберем. Филин не стал рефлектировать, ответил сразу, не задумываясь. Сориентируй, где вы. Филин подъехал минут через 40. Хороший результат, даже если он стартовал с южной окраины, летел, наверное, как на ралли. Обошел с фонариком машину, полюбовался, осмотрел рану Бормана, немного постоял возле Феди с магой. Это, я так понял, ваш аварец? Да. А как он попал к вам в компанию? Вы вроде бы с ним разбежались давным-давно. Позвали, приехал, вывез нас оттуда. Откуда, оттуда? Как вообще вас угораздило во все это вписаться? Долгая история, рассказывать? Нет, это потом. Сейчас надо как можно быстрее убираться отсюда. У меня сканер в машине. Здесь проводится поисковая операция. Поднята дивизия внутренних войск. Короче, вас вовсю ищут. Его надо оставить. Филин кивнул на магу. Звоните родственникам, сориентируйте, пусть приедут, заберут. Я не стал взваливать на себя такую ношу. Взял у маги телефон, Федя никак не отреагировал. Оттер его от крови, набрал номер магиного отца и отдал трубку Ленке. Ленка стала объяснять, как проехать. Очевидно, отец несколько раз переспросил, что случилось с магой. Ленка ответила только в самом конце, убедившись, что он понял, где мы находимся. «По нам стреляли. Нам надо уезжать. Мы оставим его в машине. Он погиб». Тут она нажала отбой и отчаянно разревелась. А магин телефон тотчас же начал трезвонить. Я отключил его и положил на капот. В машине все было залито кровью. Не нашлось места, куда положить. «Давай аккуратно уложите его в машину», — распорядился Филин. «А я пока маршрут подыму». «Тут у нас получилась сцена. Федя отказался ехать. Я его не брошу. Он нас не бросил, и я его не брошу». «Если бы он был жив, это было бы оправданно», — сказал Филин. «Но он мертв, и ты уже ничем не можешь ему помочь». «Не брошу», — упрямо покачал головой Федя. «Дождусь отца, передам с рук на руки». «А патроны у тебя остались?» «Зачем?» «Если ты его не бросишь, можешь сразу пристрелить их всех», — Филин показал на нас. «Потому что они, как я понял, тебя тоже не бросят. А так как здесь уже вовсю идет тотальное прочесывание, очень скоро вас найдут и все равно всех перестреляют. И за каким хреном, спрашивается, ваш брат погиб, спасая вас? Чтобы вы сейчас вот так бездарно сдохли? Нет, я переведу для тех, кто в танке. Получается, что он погиб зря? Нифига не зря, но... Я не брошу. Да и флаг вам в руки. Филин залез в свою машину и развернул карту. Значит, сделаем так. Я жду 2 минуты. Как раз маршрут подниму, чтобы выехать отсюда поудобнее. Потом уезжаю, независимо от вашего решения. Желаете сдохнуть на здоровье? Я вам в этом деле не попутчик. Сказано это было спокойно и даже как-то отстраненно. «Урод ты, Филин!» — плаксиво крикнул Федя. Сердца у тебя нет. — Точно нет. Забыли выдать, — буркнул Филин. — Зато у тебя есть. А еще у тебя есть команда, которую надо срочно эвакуировать из района наибольшей поисковой активности. Или вы все вместе здесь сдохнете. Вот этот последний посыл был выбран интуитивно правильно. Федя у нас такой. Если на себя ему и наплевать, то для спасения команды он готов поступиться многим. Напомню, он за всех нас отвечает сам перед собой. Бессменно, бессрочно, 24 часа в сутки. Мы уложили магу в его машину, закрыли все дверцы и уже через 2 минуты петляли по проселку прочь от эпицентра поисковой активности. Злой Филин был прав. Сдохнуть сейчас значит свести на нет все усилия спасшего нас человека. Прощай, брат. Спи спокойно. Ты погиб не зря. Мы будем жить.